Глава 38. Полина. Руслан оказался прав. Его бабушка наготовила столько, что стол буквально ломился. И очень вкусно. Мне даже захотелось взять у нее несколько уроков. Я наелась так, что глаза закрывались, и даже дышалась с трудом. «Полиночка, девочка, попробуй еще с вишней пирожок», — мягко предложила баба Люда. «Я больше не могу», — созналась я. Все силы уходили на то, чтобы держать глаза открытыми. «Прогуляться надо, растрясти», — авторитетно посоветовала бабушка. «Ты вон какая худая, бледная!» «Ба, у Поли была ветрянка, она на карантине была», — сдала меня Виола. «Фруктов нужно побольше. Я вам завтра еще варенье в дорогу положу», — решила баба Люда. «Полюшка, ты умеешь готовить?» «Умею». «Я тебе потом рецепт пирога с вареньем дам», — удовлетворенно улыбнулась баба Люда. «А пирог научите готовить, рыбный?» — заинтересовалась я. «Да сколько угодно!» — всплеснула руками бабушка. «Завтра с Виолой рыбки наловим, а с тобой пирог испечем. Руслан его в детстве любил очень». «Он у вас замечательный», — призналась я без капли лести. Баба Люда просияла и поднялась. «Сидите», — попросила я. «Мы с Виолой все уберем». «Да, ба, отдыхай!» — тут же подскочила малышка. Руслан сидел на табуретке и, как огромный сытый кот, грелся в лучах осеннего солнца, пока мы с Виолой шустро убирали со стола. Я вымыла посуду, малышка вытерла крошки, сбегала в комнату к бабушке и шепотом сообщила. «Ба уснула». «Пойдем с нами прогуляться», — предложила я. Руслан обещал на тракторе нас покатать. «Я с вами», — деловито решила девчушка. «Руслан», — закатил глаза Логинов. Вздохнул, поднялся и полез в карман за телефоном. «Это Громов», — уведомил он меня и первым вышел на улицу. «Жека», — фыркнула Виола. «Он тебе не нравится?» — заинтересовалась я. «Он зовет меня Вилочка», — нажаловалась на опера Виола. «Он просто неумный», — подумав, решила я. «Еще какой неумный», — согласилась со мной Виола. Подумала, подошла ближе и шепотом спросила. «Полина, а ты выйдешь замуж за Бубузяблика?» Я поперхнулась воздухом и не нашла, что ответить. Виола тем временем продолжала. «Он никогда никого к бабушке знакомиться не возил до тебя. Со Славой всегда ругался, когда мы вдвоем к бабушке уезжали, а ее не брали. И Бубузябликом его называть только мне раньше разрешал, больше никому. Понимаешь, я пыталась выдавить из себя хоть что-то». «Что стоим?» – раздался голос Руслана. «Пойдемте». Я выдохнула, временно избежав разговора с развитой не по годам сестрой моего профессора, взяла Виолу за руку и повела на улицу. «Ключи в зажигании, я проверил». «Ну что, Синицына, готова к увлекательной прогулке на суперэлитном транспортном средстве?» — хмыкнул он. «Всегда готова». Мы подошли к тому самому трактору. Руслан помог мне и Виоле забраться в салон и сел за руль, потирая ладони. Его глаза горели, а с уст не сходила улыбка. Ровно до тех пор, пока к нам не подошел мужчина лет 50, пьяный в дым. Обратился к нам пьянчуга. «Денег нет», — отрезал Руслан. Лицо мужика в тот момент напоминало обиженного маленького ребенка, у которого отобрали конфету. Он широко распахнул глаза и надул губы. Логинов тем временем завел мотор. Трактор, дребезжа, затрясся, и мы поехали. «По полям, синий трактор едет к нам», — не сговариваясь, запели мы с Виолой. Она сидела у меня на коленях, потому что мест было всего два. Нас трясло, мотор шумел, металл дребезжал, но эта прогулка оказалась незабываемой. За окном красовался осенний лес во всем его величии, а я находилась в самой теплой компании. Мы сделали круг почета вокруг деревни. Руслан развернулся и уже собирался ехать обратно, как нас подрезал дребезжащий полицейский УАЗик. «Этому какого хрена надо?» — грозно выдохнул Логинов. Заглушил мотор и отправился на разборки. «Сейчас Лёшу бить будут», — вздохнула Виола. «За что?» – не поняла я, делая вывод, что парень, грозно поправляющий фуражку, и есть Лёша. «Они с Бубузябликом друг друга терпеть не могут», – пояснила для меня Виола. «Пришлось и нам выходить на улицу». «Так, гражданин Логинов», – азартно пристал к Руслану Лёшка. «Угон чужого транспортного средства? Нехорошо, господин адвокат». «Какой угон?» – не понял Руслан. «Глаза разуй, это трактор моей бабушки». «Уже нет. Транспортное средство принадлежит гражданину Васюткину, соседу. Угнали трактор, угрожали расправой владельцу». «Лёша, притормози с обвинениями», – прорычал Логинов. «Для вас я старший лейтенант Козлов». «Лейтенант Козлов, если я узнаю, что ты мне врёшь...» «Я при исполнении, не надо тут хамить», – обиделся Старлей. «Я хамить пока не начинал». «А что мне, ждать, когда начнешь?» Логично полюбопытствовал Козлов и азартно полез в машину за старой потертой папкой. «Зачем трактор угнали?» Важно уточнил он. «А девушка у вас кто? Ваши действия можно классифицировать как вооруженный налет». «Лёша, я сейчас разобью все твои обвинения на раз. Понятно, почему ты до сих пор Старлей». 15 суток за обвинение лица при исполнении», – взвился Лёша. «Свидетели где?» – развел руками Логинов. «А вот девушка». «Я ничего не видела и не слышала», – открестилась я. «Протокольчик составим», – сжал губы Старлей, явно очень желая напакостить Логинову и цепляясь за любую возможность. «Так зачем трактор угнали?» «Мы не знали, что бабушка его продала», – спокойно ответил ему Руслан. «Так, бабушку тоже оштрафуем, чтобы не водила в заблуждение». «Ну, попробуй», – хмыкнул Логинов. «От бабулиных боевых гусей давно убегал?» Руслан посмотрел на меня, подмигнул и взглядом указал на одну старую скамейку у дерева. Я взяла притихшую Виолу. Мы расположились под кустом и задумчиво ждали, когда нас посадят на 15 суток за угон чужого трактора. Я спрятала лицо в ладони и не знала, смеяться или плакать. «Совместное пишется через «Т», от слова «совесть», – измывался над Старлеем Руслан. «Какая совесть? Которой у тебя нет. Пиши протокол нормально». «Логинов, ты у меня точно сядешь». «Да-да, пиши, не отвлекайся. Слушай, Козлов, может тебе в писатель податься?» Как только Лёша снова сосредоточился на своих записях, начал Руслан. «Это еще зачем?» «Фантазия у тебя бурная. Какой угон? Кто угрожал расправой Васюткину? Причем тут бабушка? Какая твою мать организованная преступная группировка, в составе которой несовершеннолетние дети?» Косясь на Виолу, рычал Руслан. Дождался, пока Старлей допишет, и весело поинтересовался. «А заявление об угоне от владельца трактора где?» «А... завтра напишет». «Превышение должностных полномочий по тебе плачет, Козлов. Нет заявления, нет дела. Я трактор у Васюткина покататься взял, он мне ключи дал. Сколько тебе раз говорил, не связывайся со мной. Твоя Маруся сама за мной бегала». В тот момент возле нас остановилась знакомая машина опера Громова. Жека вышел, поправил темные очки и пошел к мужчинам. «Русик, снова над болезным издеваешься?» – ржал он. «Учиться надо было. Протокол зря написал, казенное имущество потратил». «Ты в своем репертуаре», – закатил глаза Жека. Отобрал у Козлова бумажку, прочитал, обалдел и заржал. «Логинов, ну ты зверь! Трактор нафига угнал?» – веселился Жека. «О, даже в составе ОПГ? А главарь у вас Виола? Коза Ностра деревенская?» «Козлов, иди работай!» – рявкнул он. «Дело забираю я». «Не положено!» «Ты мне Горбатого не лепи, что мне положено, а что нет. Сам разберусь. Свободен, как сопля в полете над небом Италии. Ты когда успел отключить бесстрашие и включить слабоумие? Иди, дружочек, иди. Там Маруська твоя в речке голому конюху цветочки в гриву вплетает, а ты тут протоколы с ошибками пишешь». «Где?» «Там, на речке». Махнул рукой Жека, с такой тоской и жалостью глядя на участкового, что я даже посочувствовала Козлову. «Из деревни никуда не выезжать!» Напоследок приказал он, возвращаясь в свой автомобиль. «Ой, прости, Господи, юродивого обидел», — вздохнул Жека, глядя в небо. Подошел ко мне и снова заржал. «Полинка, нафига вам трактор? Надо было на МКС ехать, сразу шаттл угонять, Бубузяблику в суд сгонять. Бубузяблику в суд гонять очень удобно». Я не выдержала и рассмеялась. Подошла к Руслану, обняла его за талию и призналась. Поездка получилась действительно незабываемой. «Мы только приехали», — подмигнул Логинов. «Поехали домой. Нужно транспорт вернуть владельцу». «Вы чего наделали?» — ахнула бабушка, заметив нашу дружную начинающую ОПГ, подъезжающую к дому. «Женечка, здравствуй!» «Доброго полудня, баб Люд! Я по делу к Руслану», — довольно сообщил Жека. Я машинально отметила, что здороваться он стал, как моя Лиля. «Я к потерпевшему», — вздохнул Руслан. «Зачем?» «Зачем?» — измывался Жека. «Сядете с Полинкой суток на 15 в одну камеру. Романтика! Я вам еще наручники из секс-шопа организую». «Опер Громов!» — подала я голос. «Вас самого давно наручниками не пристегивали, не по протоколу?» «Молчу», — тут же нахмурился Жека. Руслан пошел к соседу, который оказался тем самым пинчугой, который подошел к нам, когда мы только собирались ехать. И таки закрыл дело за 5 минут, подкупив соседа настойкой на вишне от самой бабы Люды.